Глава 16. Возлюбленный или брат? Когда Жасента ввела Габриэля в комнату Дианы де Кастро, которая по праву узаконенной дочери короля жила в Лувре, Диана в простодушном девическом порыве бросилась ему навстречу, нисколько не скрывая своей радости. Она подставила Габриэлю для поцелуя лоб, но он только пожал ей руку. «Наконец-то, Габриэль! С каким нетерпением я ждала вас, мой друг! Последние часы я не знала, с кем поделиться радостью, переполнявшей меня. Я говорила сама с собою, смеялась своим мыслям, безумствовала. Ну вот и вы, Габриэль! Но что с вами, мой друг? Почему у вас такой холодный, серьезный, замкнутый вид? Разве так нужно выражать свою любовь ко мне? Разве так подобает вам выказывать признательность моему отцу?» «Вашему отцу?» «Да. Поговорим о вашем отце, Диана. А что до моей сдержанности, то такова моя привычка с суровым лицом встречать удачу, ибо я отношусь к ее дарам весьма недоверчиво. Я не слишком избалован ею и на собственном опыте узнал, как много горя таят ее милости. Не знала я, Габриэль, что вы такой философ и такой неудачник», — досадливо пошутила девушка. «Но вы сказали, что хотите говорить о короле. Это будет лучше. Как он добр и великодушен, Габриэль!» «Да? Он вас очень любит, Диана. Очень?» «Ну и ну», — подумал Викон Дексмес. «Он, может, считает ее своей дочерью?» «Одно лишь меня удивляет», — сказал он вслух, — «как это он ухитрился целых 12 лет не видеть вас и держать вас вдали от себя в Вимутье, в заброшенности и безвестности? Вы никогда, Диана, не спрашивали отца о причине прежнего столь странного равнодушия к вам?» «О, это не он! Не он был ко мне равнодушен! Но в таком случае кто же?» «Кто же, как не госпожа Диана де Пуатье, так называемая моя мать?» «Почему же она мирилась с сознанием, что вы покинуты, Диана? Чего ей приходилось опасаться? Муж ее умер, отец умер. Разумеется, Габриэль, — сказала Диана, — и мне трудно, чтобы не сказать невозможно, найти оправдание этой странной гордости, под влиянием которой госпожа де Валентинуа никогда не соглашалась официально признать меня своим ребенком. Вы, видимо, не знаете еще вот чего. Сперва она добилась у короля согласия на то, чтобы утаили мое рождение. На мое возвращение ко двору она согласилась только по настоянию и чуть ли не по приказу короля. Она даже не пожелала назваться матерью в акте о моем узаконении. Я на это не жалуюсь, Габриэль. Ведь если бы не эта странная гордость, я бы с вами не познакомилась. Но меня все же не раз огорчала ее неприязнь ко мне. Неприязнь, которая, быть может, не что иное, как угрызение совести, — подумал с отчаянием Габриэль. Она обманывала короля, но обманывала с оглядкой, пребывая в вечном страхе. «Но что волнует вас, мой друг?» — спросила Диана. «Почему вы задаете мне все эти вопросы?» «Просто так, Диана. Сомнение моего беспокойного ума. Но вы не волнуйтесь, Диана. Если мать относится к вам холодно и чуть ли не враждебно, то отец вполне искупает своей нежностью холодность матери, Диана. Ведь при появлении короля вам, должно быть, становится легко, ибо сердце ваше чует в нем истинного отца». «О, конечно!» — ответила Диана. «И в первый же день, когда я увидела его, такого ласкового, такого доброго, я сразу же почувствовала к нему сердечное влечение. Я с ним предупредительна и нежна не из расчета, а по какому-то внутреннему наитию. Не будь он королем, я бы не меньше любила его. Он же мой отец». «В таких вещах чувство не обманывает никогда», — восторженно воскликнул Габриэль. «Моя Диана, дорогая, как хорошо, что вы так любите своего отца и чувствуете в его присутствии радостное волнение. Эта трогательная дочерняя любовь делает вам честь, Диана». «И хорошо, что вы ее понимаете и одобряете, мой друг», — сказала Диана. «Но теперь поговорим немного и о себе, о нашей любви. Знаете, Габриэль, сегодня отец снова мне сказал: «Дорогое дитя, будь счастлива, твое счастье осчастливит и меня. Итак, сударь мой, уплатив долг признательности, не будем забывать и самих себя». «Это верно», — задумчиво протянул Габриэль. «Да, это верно. Что ж, заглянем в наши сердца и посмотрим, что в них творится. Откроем их друг другу». «В добрый час», — ответила Диана. «Это будет просто чудесно». «Да, чудесно», — печально повторил Габриэль. «Скажите, Диана, какое у вас чувство ко мне? Оно слабее, чем к отцу?» «Гадкий ревнивец!» — воскликнула Диана. «Знаете же, это чувство совсем другое. Во всяком случае, его трудно объяснить. Когда государь передо мной, я спокойна, сердце бьется не сильнее обычного. А когда я вижу вас, страшное смущение, несущее мне муку и радость, разливается по всему моему существу. Счастье быть с вами...» «Замолчи, замолчи же!» — вскричал Габриэль вне себя. «Да, ты любишь меня, и поэтому мне страшно». «Как вас понять, Габриэль?» — удивилась Диана. «Отчего вас так выводит из себя мое признание? Какая опасность может таиться в моей любви?» «Никакой, моя дорогая, никакой, не слушай меня. Я просто пьян от радости, голова кружится от такого безмерного счастья. Но ведь не всегда же вы так любили меня. Когда мы вместе бродили по лесам Вимутье, вы чувствовали ко мне всегда лишь дружбу сестры». «Тогда я была ребенком», — ответила Диана. «Это верно, Диана, это верно. А теперь и вы откроете мне свою душу, как открыла я перед вами свою. Дайте же мне услышать из ваших уст, как крепко вы любите меня». «О, Боже мой! Я не могу вам этого сказать!» — воскликнул Габриэль. «Не допрашивайте меня, не требуйте, чтоб я сам себя допрашивал. Это слишком ужасно». «Но, Габриэль, — поразилась Диана, — если что ужасно, так это ваши слова? Разве вы этого не чувствуете?» «Как? Вы даже не хотите мне сказать, что любите меня?» «Люблю ли я тебя, Диана? Ты еще спрашиваешь. О, да, да, я люблю тебя, как безумец, как преступник, быть может». «Как преступник?» — в изумлении повторила госпожа де Кастро. «Чем же может быть преступна ваша любовь? Разве оба мы не свободны? И ведь отец мой согласился на наш брак. Бог и ангелы только радуются, глядя на такую любовь». «Да не будут ее слова кощунством, о Господи!» — мысленно воскликнул Габриэль. «Ну что же это значит?» — продолжала Диана. «Может, вы нездоровы? Вы обычно такой мужественный, поддаетесь каким-то вздорным страхам? А вот мне ничуть не страшно с вами. Я себя чувствую с вами в безопасности, как со своим отцом. И чтобы вы опомнились, вернулись к жизни и осознали наше счастье, я бесстрашно прижимаюсь к вашей груди, Габриэль». И, сияя от радости, она обняла его. Но Габриэль в ужасе оттолкнул ее. «Нет!» — крикнул он. «Уйди! Оставь меня!» «О, Боже! Боже мой!» — воскликнула Диана, бессильно опустив руки. «Он отталкивает меня! Он не любит меня!» «Я слишком люблю тебя! Если бы так, разве ужасали бы вас мои ласки?» «Неужели они действительно ужаснули меня?» — испугался Габриэль. «Неужели их отверг не мой разум, а голос крови? О, приди же ко мне, Диана!» — он привлек Диану к себе и нежно поцеловал ее волосы. «Как я ошибался!» — прошептал он, взволнованный этим прикосновением. «Не голос крови звучит во мне, а голос любви. Я узнаю его. Какое счастье!» «Значит, ты любишь меня, любишь?